207. Май, 5. Раз и навсегда принятая в сознании мысль невидимо, неслышимо и незаметно ведет человека по избранному направлению. Но надо, чтобы принятие это было бесповоротным и твердым. Шатания и колебания разрушают путь. Отсюда столько недоходящих. Говорю об основах. От них уклоняться нельзя. Приходится повторять об этом неоднократно, ибо колеблется все, если неустойчива мысль. Мир воспринимается через призму сознания, преломляя в ней все происходящее через нее. Когда лик Учителя Света в сознании первенствует, он охраняет дух от сомнений, шатаний, колебаний.